Валерий Сафроний. Худший из миров. Книга первая. Дорогой слушатель, данное произведение – история одного не очень хорошего человека, в силу жизненных обстоятельств, оказавшегося узником иного мира. История насыщена всеми видами человеческих пороков и страстей, подслащена легким юмором и приправлена обильным слоем авантюризма. Эльфы, гномы, боги и мухи – все смешалось в одном большом котле, именуемом «Другой мир». Дорогой слушатель, данная аудиокнига записана в 2018 году с разрешения автора на студии звукозаписи RRP Records, творческим объединением «Черника звук». Звукорежиссер Антон Нестеренко. Текст читает Татьяна Николашина. Глава первая. Ознакомительная. Здравствуй, дорогой слушатель. Уверена, что в твоей жизни были ситуации, когда ты совершал необдуманные поступки, по глупости, подчас очень абсурдные и с далеко идущими последствиями. Так вот, жизнь нашего героя – это череда подобных случаев. Прошу любить и жаловать. О, Бендер! Возможно, ты скажешь, мол, плагиат. О, Бендер уже был вписан в мировую классику литературы несмываемыми чернилами. Пусть так. Но Олег Евгеньевич Бендер, кроме склонности к авантюризму и известной на весь мир фамилии, не имеет никакого отношения ни к одному из сыновей лейтенанта Шмидта или его авторам. Давайте сочтем эту маленькую прихоть автора за должное. А перед тем, как мы начнем, дорогой слушатель, мне бы хотелось рассказать тебе о том, в каком мире жил наш главный герой и что подвигло его на дальнейшее развитие событий. О, Бендер – относительно молодой человек, весьма дюжего телосложения, имел ряд вредных привычек и крайне скверный характер. В силу жизненных обстоятельств до последнего времени он был профессиональным военным. Да и военным-то он стал по глупости, как принято говорить в армейке, по залету. Выбор был небогатый. Или продолжать сидеть в камере ближайшие пару лет, или согласиться с майором полиции, по-братски предлагающим отслужить 3 года, по контракту. Взвесив все «за» и «против», наш герой из потенциального заключенного превратился в рядового О'Бендера. Олег надеялся отсидеться 3 года в армии, а после, на заработанные контрактом деньги, попробовать открыть какое-нибудь прибыльное дело. Но мечтам рядового О'Бендера не суждено было сбыться. Как назло, началась война. И не просто война, а война с иноземными захватчиками. Принесла же их нелегкая. Сначала было трудно. Коренные жители планеты терпели поражение за поражением. Гости укоренялись в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 3-метровые шагающие машины, боты, уничтожали инфраструктуру и уводили с собой население целыми городами. Землянам пришлось забыть разногласия и объединиться под пятой единого мирового правительства. Дело пошло на поправку. Подобные боты появились и у землян. Театр военных действий приобрел четкие очертания, периодически смещаясь то в одну, то в другую сторону. Многие технологии гостей были внедрены в повседневную жизнь. Обывателями война начала восприниматься словно что-то далекое. За время конфликта жизненный уровень подавляющей части населения стал довольно низок, нарастали недовольства. Проблем помог избежать другой мир. Построенная на нейропроцессорах гостей информационная сеть, которой пользовались представители военных служб, банков и мирового правительства. Финансовая и банковская системы были полностью завязаны на новую сеть. И все было бы ничего, если бы не одно «но». Нейросетям был необходим строительный материал, которым были нервные клетки людей. Вопрос этики не особо заботил новое правительство. Если бы они могли, то 3/4 населения запустили бы на фарш. Только вот вопрос целостности собственной шкуры беспокоил их куда сильнее. Узная обыватели, в качестве кого их хотят использовать, недолго бы правительство называлось таковым. Противоречие помог разрешить Макс Гуревич из корпорации New Tech Group. Ознакомившись с особенностями нейропроцессора гостей, он предложил массам другой мир, и массы откликнулись. Устав от реальности, люди уходили в другой мир. Мир полный приключений, магии и богов. А нейропроцессор взамен получал материал для строительства сети. Для подключения к другому миру обыватель ложился в специальный кокон. Нейрощуп проникал под кожу в районе 3-го шейного позвонка. И нейропроцессор брал свое, взамен даря целый мир. Но мы отошли от темы. Для тестирования боевых машин, ботов, основанных на технологиях гостей, требовались добровольцы. Тут-то на глаза отборочной комиссии и попался рядовой О'Бендер. Физически здоровый парень с крепкой нервной системой, в общем, идеальный кандидат. Повезло парнишке. Попал в передовой отряд, который обкатывал новые технологии. А дальше? Впрочем, не будем спешить. Всему свое время. А вот, кстати, и он. Олег Евгеньевич Бендер. Да, именно его сейчас ведут по коридору. Впереди Олега Евгеньевича важно вышагивал хлипкого вида программист. Довольно молодой человек невысокого роста и субтильного телосложения. Синяя спецовка была сильно замызгана. Видно было, что стиралась она крайне редко, а носилась крайне часто. Непропорционально длинный нос венчали круглые очки с довольно толстыми стеклами. На лице присутствовала довольно жиденькая поросль в виде козлиной бородки. Дань моды, видимо. В целом, абсолютно невзрачная личность. Далее шел сам Олег Евгеньевич Бендер. Его руки были предусмотрительно закованы наручниками за спиной, а на ноги были надеты короткие кандалы. Позади конвоем следовали 2 охранника. Здоровые ребята в черных спецовках, которые на фоне заключенного смотрелись как восьмиклассники на фоне накачанного бугая. Все возможные меры предосторожности были предприняты не зря. Олега было за что опасаться. Профессиональный военный, прошедший трибунал после 5 лет на Южно-Китайском театре военных действий, человек далеко не простой. О'Бендер шел, а точнее семенил вдоль серых стен. Происходящее вокруг его особо не беспокоило. Он размышлял о своей жизни и вспоминал все самое хорошее. Сослуживцев, родителей, свою первую любовь, школьные дни. Ход мыслей прервал удар программиста. Невзрачный очкарик резко развернулся и изо всех своих субтильных сил ударил Олега под дых. В силу разницы телосложений О'Бендер отреагировал на удар как на не очень сильный тычок. Очкарик же не ожидал такого результата. Он вложил в этот удар всю свою ненависть, всю силу, какая у него была. В свое время Андрей Палыч, а именно так звали программиста, натерпелся. В школе подобные здоровяки сделали его козлом отпущения. Позднее первая любовь бросила его ради подобного субъекта. В общем, Андрюша являл собой кладезь комплексов и нереализованных фантазий. В защиту Андрея Палыча автор хочет пояснить, что это был первый и последний раз, когда он позволил себе такое поведение. «Андрюха, ты что творишь?» Удивленно осадил программиста один из охранников. Андрюха уже сообразил, что сделал что-то не то. У заключенного в глазах читалась целая гамма чувств, начиная от «И ты это называешь ударом?» заканчивая немым вопросом. «Так и быть, выслушаю. Какой смерти желаешь?» Программист растерялся. Результат отличался от ожиданий. Бугай должен был упасть и корчиться в судорогах. Но вместо этого он стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на Андрюшу недобрым взглядом. «И что это сейчас было?» спокойно спросил заключенный. «Молчать!» осадил Олега охранник. «Я это...» От волнения Андрюша сглотнул. «Да он сволочь! Вы посмотрите на его дело!» Скороговоркой начал оправдываться программист перед своими коллегами. «Он по трибуналу идет. Тут даже статьи нет, все засекречено. Бог его знает, за какие военные преступления. И потом, срок 15 лет. Кому дают такой на основном контуре?» «Ну так-то Андрюха прав», — почесав в задумчивости затылок, поддержал программиста один из охранников. «Регламент есть регламент», — ответил второй охранник. «Забудем про эту ситуацию. Только впредь держи себя в руках». «Я не забуду», — с ехицей вклинился в разговор Олег. «Расскажешь, когда вернешься», — осмелел программист, понявший, что ему ничего не угрожает. «А ты смелый, уважаю таких», — улыбнулся Олег. «Я сказал молчать», — повторил с нажимом фанат регламента. «Да пусть говорит, все не так скучно идти будет», — милостиво разрешил программист Андрюша. Фанат регламента плюнул на это дело. «Да делайте, что хотите». «Хорошо пробил, если б не сноровка, я б сейчас на полу корчился», — в спину Андрей Палычу тихонько шепнул Олег. Программист расцвел на глазах. «Вот ты, Андрей, давеча говорил, что я сволочь, и что у меня в деле даже статьи не стоит». У Бендер самым серьезным взглядом, на какой только был способен, посмотрел в глаза обернувшемуся программисту. «А ведь ты прав. Я свою бригаду голыми руками перебил». Андрюшу аж передернуло. «Мы целый год в китайском ТНВД провели, не вылезая. А там радиочастоты глушились, поэтому кредиты не могли перевести на счет. Когда наша бригада выбралась, встали мы, значит, за километрах в 20 от города Пушкин. Тут нам зарплату и подвезли. Представляешь, целый сундук платежных карт на предъявителя». Один из охранников даже присвистнул. «Это сколько же там привезли?» не выдержал программист. 5 300 000, спокойно ответил Олег. В коридоре повисла зловещая тишина. Провожатые внимали каждому слову заключенного. Даже фанат регламента проявил заинтересованность. «Так вот, начали мы делить карточки. Слово за слово, и у меня планка съехала. Когда очнулся, все перебиты. Ну, я тогда, недолго думая, схватил сундук с карточками и в Пушкин дернул, где меня и взяли. Только и успел, что деньги спрятать. Вот ты, Андрей, спрашивал, почему мне такой большой срок дали. Это потому, что я не рассказал, где сундук спрятал». Дальше процессия шла молча. В головах сопровождающих свербила одна и та же мысль. Каждый примерял на себя эти 5 000 000. Шутка ли, целый капитал? В нынешний кризис, ох, как бы они были бы кстати. Меркантильные фантазии закомплексованного программиста унесли его в далекие теплые страны, на берег моря, в компанию девушек неземной красоты, которых он будет менять, аки перчатки. За подобными приятными мыслями процессия добралась до конца коридора, который венчала тяжелая стальная дверь внушительных размеров и не менее внушительной толщины. За дверью располагалась небольшая комнатка лаборатории. Напротив входа находилось окно, напоминающее собой затвор фотоаппарата. Возле него располагалось ложе. Охранники любезно помогли расположиться у Бендеру на ложе. Самым аккуратным образом затянули ремни на руках, ногах, груди и торсе. «Ты это, солдат, может, расскажешь, где карточки спрятал?» не выдержал один из охранников. «Тебе они все равно теперь без надобности?» 15 лет. Срок не шуточный», — добавил второй. «Ты пока выйдешь, если выйдешь, их может и не оказаться на месте». Олег криво улыбнулся. «И вы мне предлагаете взять и подарить вам 5 000 000? За какие заслуги перед Родиной?» «Тебе они все равно больше не пригодятся», — набычился первый охранник. «А так хоть людям поможешь». «Бог поможет», — ухмыльнулся Олег. «Вот ему я скажу», — показал взглядом на программиста. «Он, по крайней мере, посмелее некоторых. Да и 5 на 3 не делится, а на 1 в самый раз. Программист засиял, словно начищенная бляха. Еще 5 минут назад Олег был незнакомым зэком, исчадьем ада, а теперь вдруг превратился в отца-благодетеля, который одарит его несметными богатствами и исполнит все заветные мечты. «Привязали? Давайте на выход!» — заявил сияющий от счастья программист. «Мы здесь побудем», — огрызнулся один из охранников. «Нарушение регламента!» Охранники с неохотой отошли к двери, но помещение не покинули. Андрюша подошел поближе к привязанному заключенному, присел на край ложа. «В городе Пушкин есть 2 городских парка», начал рассказывать Олег вполголоса, поглядывая на охранников за спиной программиста. Андрюша обернулся, посмотрел на охранников и подсел ближе. «Так вот, в Южном парке...» Олег вновь замолчал, показывая Андрюше взглядом в сторону охраны. Алчный программист подсел поближе и склонил голову практически к самым губам у Бендера. Олег только этого и ждал. В следующее мгновение доверчивый труженик клавиатуры и мышки с криком схватился за голову. Там, где у него раньше было ухо, из-под ладоней струился ручеек крови. В шоке, завывающий от боли Андрюша, налетел на пульт, запустив процесс погружения. Створки окна разъехались. Из него под ложе вылетел пучок нейрожгутов. Обендер улыбался, держа в зубах ухо алчного программиста. До тех пор, пока нейрожгуты не вгрызлись в плоть. Ухо выпало изо рта Олега, а взгляд помутнел. Ложе плавно въехало в окно, и створки закрылись.